Я шептал ей: «Подожди меня, Абигайль, прошу тебя, подожди». Но столько еще других страдали вокруг, и я не мог думать только о себе и своей потере. Умирали маленькие дети, бледнее и бледнее на глазах у матерей, пока их не забирала белизна смерти. Молодые крепкие мужчины, полные сил и надежд. Женщины, которые приехали с ними строить новую жизнь. Вот они все лежат теперь в могилах. Надеюсь, в мире. Но как же много они выстрадали. Стало тихо. Только шумел снаружи дождь, да трещали поленья в камине. И вдруг тиран Слотер разразился хохотом. «Закрой рот!» Грейтхаус с пылающими щеками схватил в горсть бороду арестанта и закрутил. Слотер продолжал смеяться, и на глазах у него выступили слезы, то ли от веселья, то ли от боли. «Закрой рот, я сказал!» — бешено крикнул Грейтхаус. Джеймс, вскочив на все четыре лапы, глухо и низко зарычал, но Том положил ему руку на спину, удерживая. «Простите! Простите!» Слотер пытался прервать смех и закашлялся так сильно, что Грейтхаус его отпустил. Мэтью не знал, что и думать. Фургон этого сумасшедшего терял колеса. «Простите!» — повторил Слотер, вытирая глаза и нос, делая долгий прерывистый вдох. «Я просто... Это так... так смехотворно, что никто из вас и понятия не имеет, что такое...» На последних словах глаза у него прояснились, голос окреп. Он поднял руку, почесать подбородок за лоскутной бородой. «Что такое настоящее страдание?» «Извинись перед преподобным Бёртоном», — потребовал Грейтхаус с такой силой, что пена у него выступила на губах. «Клянусь богом, иначе я тебе морду в лепешку разобью». Кулак у него уже был сжат, рука занесена. Слотер посмотрел на поднятый кулак, полез указательным пальцем себе в рот и вытащил обрывок крольчатины, застрявший между зубами. «Я принесу извинения, сэр», — сказал он непринужденно, «если общество соизволит выслушать историю моих страданий». Кулак был готов обрушиться, и Мэтью понял, что сейчас начнется кровавая неразбериха. «Не надо!» — предупредил он Грейтхауза. И налитые кровью глаза партнера обратились к нему. Потом кулак медленно опустился. «Пусть говорит». Перламутровые глаза проповедника смотрели между Грейтхаузом и его арестантом. «Рассказывайте, сэр, но прошу вас не поминать имя Господне в суе». «Благодарю вас. Можно ли мне еще чашечку сидра промыть старый свисток?» Бёртон кивнул, и Том налил сидра в чашку. Слоттер сделал длинный глоток — прополоскал рот перед тем, как проглотить жидкость. Потом поставил чашку перед собой и стал вертеть в пальцах с щербатыми ногтями, похожими на когти. Вдалеке прогремел гром, и второй ответил ему уже ближе. «Был когда-то мальчик», — начал Слоттер. «Английский мальчишка, с детства знавший тяжелый труд. Пьяную мать убили в кабацкой драке, когда ему не было еще и 10, и кровь ее плеснула ему на ноги. Но это так, между прочим. Этот честный английский мальчуган и его отец шли по этому миру, и судьба даровала им обоим место на угольных полях Суонси. Копателями. Рыцарями лопаты и кирки. Разгребателями земли. Под землей. Отец и сын, почерневшие снаружи и внутри, с черной крошкой на зубах и в глазах, и весь день под звон угольной шахты, час за часом, за жалкие пенсы на руки. Точнее, на руки отцу, потому что мальчик очень хотел, чтобы когда-нибудь отец стал богат, шагал по миру уверенно, как граф или герцог. Как человек, что-то значащий. Как отец, которым можно гордиться. Понимаете? Все молчали. Слотер поднял палец. «Ах, этот мальчик!» Настоящий был работник этот мальчишка. Они с отцом крушили камни в шахте от рассвета до заката. Или от заката до рассвета. Что значит время, когда свет только от фонарей, и все времена года сырые и заплесневелые, как могила? Но тут, джентльмены, тут настал час несчастья. Он оглядел всех присутствующих. «Несчастье», — повторил он это слово, будто смакуя шипящий. «Треск, тихий треск, будто крыса разгрызла кость. Потом рокот, переходящий в рев, но к тому времени уже рушилась кровля.